оставив посреди улицы перевернутый броневик. «Я вызову бригаду по зачистке», — ответила Марта. «Не извольте беспокоиться, ваша милость, такие случаи не редкость. Когда мы приедем в замок, подготовьте пленника для допроса». «Да, господин барон, но едва ли он много расскажет. На вид, это обычные исполнители, скорее всего, но мало ли, вдруг нам повезет, и Свечкина пригласите. Это начальник разведки, знаю. Мы с Юрием Михайловичем уже познакомились. Хороший мужик, толковый. Ну, вот теплой компанией и соберемся. А что мы в тишине едем? Включите какую-нибудь музычку, что ли, и повеселее». Глава 26. Допрашивать боевика начали сразу по прибытии. Выглядел он испуганно, однако пытался поначалу держаться с апломбом. Заявил, что ничего не скажет, хоть пытайте. Даже слегка дерзил, пока не заметил на лице вернувшейся в комнату Марты татуировку черепа. Тут сразу побледнел и сник. Та усмехнулась и достала нож с зазубринами. При виде него мужик судорожно сглотнул, глазки у него забегали, как тараканы на свету. «Знаешь, кто я?» — поинтересовалась падшая, подходя, коснулась черепа кончиком лезвия. «Видишь это?» «Да, в курсе, что означает падшая», — выдохнул севшим голосом боевик. «Умница!» — расплылась девушка в холодной, как арктический лед, улыбке. «Я срежу тебе лицо, приготовлю и съем у тебя на глазах, а затем уже возьмусь за тебя всерьез. Думаешь, шучу?» «Нет», — просипел мужик. Было удивительно наблюдать, как он вжимался в стул, к которому его пристегнули пластиковыми хомутами. Здоровый боец на глазах превращался в перепуганного зверька, и все это при виде девушки. Да, мускулистый, но все-таки. Какая же репутация была у лилового клана, что его членов до сих пор боятся до трясучки? «Его милость собирается задать тебе несколько вопросов», — сказала Марта, ловя лезвием луч света. «Надеюсь, ты не заставишь его ждать твоих честных ответов. Чтобы тебе было проще сосредоточиться, я встану вот здесь». Она обошла стул и замерла прямо за спиной пленника. «И буду очень внимательно слушать. Ты уж постарайся нас не разочаровать, ладно?» Мужик попытался повернуть голову, но наткнулся скулой на кончик ножа. Тогда он вперился взглядом в меня. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Олег». «Фамилия?» «Ефимов». «Вижу, ты из простолюдинов. Твои подельники тоже?» «Да, господин барон», — подсказала, наклонившись к его уху, Марта. «Да, господин барон», — поспешно исправился боевик. «Почему напали на нас?» «Ради денег», — быстро ответил пленник. «Ничего личного, ваша милость». «Конечно, ничего личного», — кивнул я. «Что личного может быть у такой швали к барону Скуратову? Кто вас нанял?» «Никто. Вернее, нас не нанимали. Просто было объявлено, что за вашу смерть дадут награду». «И сколько?» «Полмиллиона», — чуть помедлив, ответил боевик. «Не густо. Шагоход стоит дороже. А если поделить на семерых, вообще ерунда получится». «Ладно, это ваше дело, за сколько помирать? Кто обещал награду?» «Не знаю, господин барон, клянусь», — воскликнул мужик, когда Марта провела лезвием вдоль его щеки. «Нам такие вещи не говорят». «Тогда как вы узнали о награде?» «Посредник. Он распространяет информацию о заказах». «И как его зовут?» Мужик судорожно сглотнул. Падшая постучала ему по уху ножом. «Мендель», — вздрогнув, выпалил пленник. «Юлиан Мендель. Кто такой? Где найти?» «У него адвокатская контора, работает с кланами. 7-я улица, дом 12, кажется». «С какими кланами? Преступными?» «Да, господин барон, с кланом Серафима и Лютова. Может, и с другими, не знаю». «Значит, он вольная птичка, кому надо, тому и служит». «Наверное. Я с его делами мало знаком. Он распространяет инфу о негласных заказах. Кто клиент, не сообщает». «Ну, это понятно. Только я-то догадывался, кто назначил за меня награду. Барон Лукьянов, не иначе. А может, и Пешков. Займитесь этим Менделем», — сказал я Свечкину. «Прощупайте его связи, только аккуратно». Детектив кивнул. «Принято, ваша милость. И у меня для вас еще одно задание будет». Но чуть позже я повернулся к пленнику. «Вот что, Ефимов, убивать тебя я не хочу, не вижу смысла. Однако есть еще вопрос. Послушаю, что ответишь. Что у вас за банда была? Под кем ходили?» «Ни под кем, господин барон. Вольные мы. По мелочи промышляли, а тут на куш повелись. Полмиллиона, для нас это не копейки». Я задумался. Мочить этого мужика действительно незачем. Лишняя морока — от трупа избавляться. Болтать он не станет. Скорее всего, на дно ляжет. В общем, я тебя отпущу, Ефимов. Но еще раз встречу, отправлю на тот свет. Понял? «Ага», – оживился пленник, – уяснил, ваша милость, – «только вы меня больше не увидите, зуб даю, все, выведите его отсюда так, чтоб никому на глаза не попался», – кивнул я Марте. Когда падшие с боевиком вышли, я обратился к Свечкину. «Задание вот какое. Есть у меня фоторобот девушки. Ее нужно найти, узнать, кто она и на кого работает. Советую начать с окружения барона Пешкова. Идемте, я вам ее портрет отдам». В кабинете вручил детективу фоторобот особы, поработавший с Антоном. «Конкретно к ней у меня нет претензий. Главное, выяснить, кто ей платит». «Все ясно, господин барон», — кивнул Свечкин, сложив листок пополам и убрав в карман. «Сейчас же своих орлов и напрягу. А мужика этого, если позволите, вы напрасно отпустили. Не сочтите за критику. Кто узнает, решит, что вы врагам спускаете. Видели, как он пересрался, когда увидел, что у меня падшие в охране? Вот пусть всем расскажет. Меньше желающих найдется рисковать». Свечкин понимающе кивнул. «Ах, вот оно что. Понятно. Прошу прощения, ваша милость. Узнайте, кто дал на меня заказ. Подозреваю, что барон Лукьянов, но могут оказаться и другие недоброжелатели». Спустя полчаса раздался телефонный звонок. Оказалось, Емельянов. «Лично. Слышал, на вас сегодня напали», — сходу начал он, едва услышав мой голос. «Рад, что не пострадали. Новости быстро разносятся. Благодарю за заботу. Мы этих гадов найдем», — проговорил спокойно, без эмоций. «И вам предоставим. Некого искать. Мои девочки всех положили». Емельянов помолчал. Видать, был разочарован. Ему, конечно, хотелось оказать услугу, продемонстрировать, что я не зря согласился с его кланом работать. «Тогда мы найдем того, кто вас заказал», — проговорил босс. «Без обид, но эта рыбка вам не по зубам. Значит, догадываетесь, кто это был?» «Предполагаю. Если хотите помочь, сделайте так, чтобы желающих меня прикончить оказалось как можно меньше. Мой клан не имеет пока большого влияния», — ответил Емельянов. «Могу отвечать только за своих людей и тех, кто под нами ходит, уже немало. Кстати, насчет влияния, нам не мешало бы обсудить, как его расширить. Что скажете?» «Скажу, что я только за. Укрепить позиции клана, сотрудничающего со мной, действительно важно. Иначе зачем он мне? Подготовьте план мероприятия и позвоните. Договоримся о встрече. Не с вашим человеком, а лично с вами». «Заметано, господин барон». Через час после разговора с Емельяновым Антон доложил, что звонят от барона Самсонова, еще одного аристократа, чей род вписался в оборону моего удела. «Переключи звонок в кабинет», — сказал я. «С этим персонажем мы еще не встречались. Интересно, как он относится к тому, что я развил бурную деятельность по возвращению в свои права». Глава 27. В трубке раздался приятный женский голос. Девушка представилась секретаршей. «Ваша милость, господин барон приглашает вас на ужин. Сегодня или завтра, как вам будет угодно, к 20:00. Передайте господину барону, что я с удовольствием буду у него завтра. Это просто ужин или официальный прием? Обычный ужин, ваша милость. Значит, одеться можно по-простому. Это хорошо. Терпеть не могу смокинги. Выглядишь в них, как пингвин». Попрощавшись с секретаршей, я занялся уроками. Как же меня это вымораживало. Просто потеря времени. Но аристократ не может без диплома, увы. Это вам не видосыпелить с кривляниями. Покончив с нудной рутиной, я взялся за книгу, что добыл до меня отдел разведки. Инструкция по использованию тени была написана просто и доступно, даже картинки прилагались. Меня интересовали техники. Их было 5. Первый, исчезновением, я уже владел. Вторая называлась распространение сумрака. Можно было увеличить тень, прокладывая себе путь и идти по нему, оставаясь невидимым. Третья техника заключалась в создании бесформенных существ, которые накладывались на цель, в результате чего она переставала видеть, оказывалась в непроглядной тьме. Четвертая позволяла формировать плотные сгустки мрака и запускать в виде снарядов. При попадании они распадались на темные облака, создавая завесу. Ну и, конечно, можно было сделать щит, который поглощал вражеские атаки, при условии, что вкачанная в него энергия была больше, чем у нападающего. Начитавшись инструкций, я поспешил в зал тренироваться. Провел за этим занятием остаток дня. Пришлось затемнить часть помещения, чтобы иметь тень. Получалось неважно. Было ясно, что понадобится немало времени, чтобы овладеть техниками в совершенстве. К

Дождь падал мелкий, но частый. Асфальт блестел, как слюда. Припарковавшись возле шестиэтажного здания с белыми колоннами, увенчанными кариатидами, я вошел в подъезд в сопровождении двух падших, Марты и Виолетты. При нашем появлении со стула поднялся мощный охранник со звероподобным лицом. «Барон Скуратов», — сказала Виолетта, — «мы записаны. Прошу за мной», — проговорил секьюрити. «Я провожу». Вслед за ним мы поднялись по широкой лестнице с дубовыми перилами, прошли через маленький холл и остановились перед массивной дверью, отделанной полированной латунью. Охранник приоткрыл ее, заглянул и сказал: «Барон Скуратов». «Ага, понял. Проходите, это уже нам». Посторонившись, отступил в сторону. За дверью обнаружилась приемная. Секретарь, парень лет 25, в пиджаке, под которым явно вырисовывался силуэт кобуры, окинул нас придирчивым взглядом. «Только один охранник», — сказал он, — «не больше». Я кивнул Марте, чтобы осталось в приемной. «Лучше, чтобы более опытный боец прикрывал тыл. В кабинете, если что, мы и с Виолеттой справимся». Секретарь поднялся, чтобы открыть нам дверь. Когда мы вошли, то сразу увидели сидевшего за большим столом из красного дерева Менделя. Я узнал его по фото, приложенному к отчету, который составил отдел разведки. Справа от него стоял парень в наглухо застегнутом черном френче. Его бледное лицо походило на фарфоровое изваяние. Темные блестящие глаза четко выделялись на этом фоне, словно скарабей на мраморе древней гробницы. «Добрый вечер, ваша милость», — Мендель встал и, наклонившись вперед, протянул руку. «Рад познакомиться». Я пожал крепкую, сухую ладонь. «Прошу, садитесь. Ваша спутница тоже может расслабиться, я думаю», — он указал на соседнее со мной кресло. Однако Виолетта не отреагировала. Осталась стоять чуть позади и слева от меня. «Не знал, что у вас в охране падшие», — заметил юрист, скользнув взглядом серых, слегка выпученных глаз по лицу девушки. «Хорошие бойцы. Увы, не все в состоянии это оценить по достоинству. Я нашел в себе силы, господин Мендель, с чем вас и поздравляю. А теперь прошу, давайте перейдем к делу. У меня назначена еще одна встреча. Вам я отказать не посмел, но вообще, график крайне плотный. Прошу прощения». «Ничего, я ненадолго. Вы ведь специализируетесь на сделках с недвижимостью?» «Именно так», — отозвался адвокат, чуть склонив голову на бок. «Вас интересует приобретение или продажа?» «Приобретение. Хотелось бы понимать, что в городе сейчас можно купить. Интересуют торговые и производственные площади. Почему вы обратиться ко мне? Вряд ли просто открыли телефонный справочник. Вы правы. Вас порекомендовал мне барон Лукьянов, как очень полезного специалиста. Неужели?» — после паузы спросил Мендель. «Я давно не сопровождал сделок для его милости. Очень любезно с его стороны вспомнить обо мне. Да, барон посоветовал мне обратиться к вам как к отличному посреднику». Мендель взял со стола ручку, покрутил ее в пальцах, затем очень аккуратно положил на место. «Вы так хорошо знакомы с его милостью?» «Не лично с ним, с теми, кто навестил меня недавно. Они явились от него и от вас». Адвокат откинулся на спинку кресла, так что оно тихонько скрипнуло. «Кажется, я вас понял, господин барон. Вот только не могу взять в толк, зная, какой интерес испытывает к вашей персоне его милость, с чего вы взяли, что я сам не захочу заслужить его признательность, если мне представится такой шанс, особенно учитывая, что у вас лично ко мне, судя по всему, имеются претензии». «Так, отлично». Мендель фактически признал, что заказ на меня поступил от Лукьянова. «В принципе, от него мне ничего иного и не требовалось». Я поднялся. «Вы ведь посредник, господин Мендель. Не думаю, что сами станете мараться. Тем более, здесь, в собственном офисе». «Да, а, по-моему, отличное место. И главное, вы же не думаете, что я выпущу человека, имеющего на меня зуб, с вашими возможностями, вдобавок воспитанного как ассасина. Ганс». Я не успел ничего ответить, ибо парень, стоявший возле адвоката, щелкнул пальцами. Только теперь стало видно, что на один из них надет наперсток с иглой. Во время щелчка она царапнула указательный палец, так что сразу показалась кровь. Издав короткий воинственный возглас, Виолетта вскочила на кресло, оттолкнулась и полетела на Ганса, выбросив для удара ногу. Тот молниеносно махнул рукой, и перед девушкой развернулась красная мерцающая сеть. Она обернулась вокруг падшей, сжалась, и во все стороны полетели окровавленные куски плоти. Веснушчатая малышка в мгновение ока превратилась в груду рубленого мяса. Мендель резко встал и отступил от стола. «Проклятие, Ганс, весь стол в крови». Парень проигнорировал возмущенный возглас адвоката и снова махнул рукой, роняя капли крови. «Я потянулся к Беру, но мне для призыва требовалось секунды 4. За это бесконечно долгое время смертоносная сеть успела сформироваться, развернуться и ринуться на меня. Я перепрыгнул кресло, однако атака Ганса разрезала его на куски, словно раскаленная проволока, масло, и захлестнула меня со всех сторон. Глава 29. Я приготовился отправиться на тот свет. Картина того, что стало с бедняжкой Виолеттой, ясно встала перед глазами. Однако, к моему удивлению, сеть не резала. Вместо этого она зашипела, бешено замерцала, а затем вдруг стала превращаться в пепел, который не осыпался на пол, а втягивался в меня. Я буквально впитывал магию Ганса, превращая ее в фиолетовую живу. Что это за странная атака? Ничего не понимаю. Однако стоило взглянуть на охранника Менделя, как стало ясно, что парень сам в шоке. Он смотрел на меня, расширив зенки и приоткрыв рот. Затем медленно опустил взгляд на свой палец. Похоже, что-то у него пошло не по плану. Я мигом воспользовался замешательством противника и призвал Бера. Достаточно было вспомнить, что этот бледный урод лишил меня ценнейшего сотрудника, да еще превратил симпатичную девчонку, пытавшуюся меня спасти, в кровавый фарш, и формула «Асьесм ярость, асьесм гнев» мгновенно вызвала нужное для синхронизации состояние. Меня покрыл зеленоватый призрак. Мендель коротко вскрикнул и кинулся к столу. Он попытался выдвинуть верхний ящик, видимо, у него там лежал пистолет. Я выпустил полуметровые когти и, шагнув вперед, рассек Менделя вместе со столом. Куски адвоката перемешались с останками падшей. Ганс вжался спиной в стену. Яростно чиркнул себя иглой по пальцу. Ко мне устремились алые мерцающие лезвия. Они врезались в Бера, застыли в воздухе, а через миг начали превращаться в пепел. Серая пыль всасывалась в меня, пополняя запас живы. «Что ты такое?» – просипел парень, вцепившись себе в запястье. Запрыгнув на обломки стола, я пронзил его 4 когтями, пригвоздив к стене. Кровь Ганса не просто вытекала из ран. Она повисала в воздухе мириадами рубиновых капель, а затем обращалась в пепел, который поглощался мною. Уровень живы возрастал в разы быстрее, чем при ритуале. Я вдруг понял, что просто забираю себе запас Ганса. Павел говорил, что магическая энергия течет в крови, однако я решил, что это метафора. А оказалось, что понимать его слова следовало буквально. Когда Ганс был выжат досуха, меня буквально переполняла сила. Парень же походил на пустой сосуд, обвисший на когтях Бера. Приглядевшись, я вдруг понял, что на скуле у него проступает замазанная гримом татуировка. Когда я стер белила, то увидел череп. Значит, охранником у Менделя работал один из падших. Причем аристократ, раз имел дар. Интересно, что это за способность такая, и почему она не убила меня, а вместо этого отдала мне силы своего обладателя. Может, я могу любую кровь поглощать? Обернувшись к валявшимся на полу кускам плоти, я сосредоточился на них. Мысленно приказал алой жидкости стать моей. Действовал интуитивно, однако кровь начала подниматься в воздух в виде красного тумана, который тут же становился пеплом и всасывался в меня. Черт, как же круто! Когда в кабинете не осталось и следа крови, в моем сознании ярко вспыхнул символ Молоха. Он буквально ослепил меня, озарив все рубиновым светом. Похоже, дело было в моем проклятии. Это оно поглощало кровь, превращая ее в живу. Я почувствовал, как магический симбионт забился в судорогах. Накатила легкая тошнота, сменившаяся головокружением. Затем все прошло. Так, ладно, с этим будем разбираться позже. А сейчас нужно уходить. Все и так прошло не по плану. Окинув кабинет взглядом, я выпустил из пасти бирозеленое пламя. Все, чего оно касалось, начинало разлагаться, словно от воздействия едкой кислоты. Через полминуты я подошел к двери. Она оказалась заперта. Видимо, замок защелкивался автоматически. Я ударил по ней когтями, затем врезал ногой, и она вылетела с сухим треском. При моем появлении в приемной Марта все поняла в один миг. Выхватив пистолет, пальнула секретарю в голову и тут же перевела пушку на охранника. Выстрел, и тот опрокинулся на спину с дыркой во лбу, только до кобуры дотянуться успел. «Что случилось, господин барон?» — воскликнула падшая, поворачиваясь ко мне. «Где Виола?» «Мертва», — ответил я коротко, преодолевая расстояние до выхода из приемной. Цепным псом у Менделя оказался один из ваших, наших, не поняла девушка. Падший, со странным даром, я вышиб дверь и выскочил в коридор, прокалывал себе палец, и появлялась сеть. Слышал о таком, к нам обернулся охранник. Марта застрелила его, резко вскинув руку. Черт, эта крошка попадала в лоб, как в 5-рублевую монету. Еще двое, бросил я на ходу. Виолетту разрезала сетью, спросила Марта, не отставая от меня. К сожалению, она пыталась меня спасти. Спасла, поправился я, решив, что упоминать о том, что у меня есть проклятие, поглощающее магию и кровь, не стоит. Дала мне время, чтобы отразить атаку. Вам повезло, то, что вы описали, магия крови. Самая сильная из всех даров. Ею обладали члены рода Миних. Их почти всех перебили во время войны с белым кланом. Я даже не знала, что кто-то остался в Камнегорске. Ну, будем надеяться, этот был последним. На лестнице нам встретился третий охранник. Я прикрыл собой Марту. От Беропули отскакивали, как горох от стены. Зеленое пламя поглотило секьюрити, превратив в дымящееся органическое месиво. Четвертый нам так и не попался. Похоже, сбежал. На улице я скинул Бера, и мы с девушкой нырнули в машину. В замок, велел я водителю. В течение поездки Марта была молчалива, глядела в окно. Нет, у нее на ресницах не дрожали слезы. Воины не плачут попавшим соратникам. Но я чувствовал, что смерть Виолетты сильно повлияла на девушку. Неудивительно. Падших и так осталось мало, и потеря каждого товарища должна здорово бить по чувствам. Я тоже молчал. Любые слова были бы неуместны. Виолетта понимала, на что шла, встав на службу к барону Скуратову. Но никто и никогда не бывает готов к смерти, ни своей, ни товарища. Глава 30. Только когда добрались до дома, Марта вдруг спросила. «Вы убили того, кто сделал это с Виолой?» «Да, от него почти ничего не осталось». Падшая кивнула. «А тело Виолы? Оно осталось там, в каком-то смысле. Сеть разрезала ее на куски. Они перемешались с чужими останками. Я все уничтожил. Не самая плохая смерть», помолчав, сказала Марта. «Ты поговоришь с остальными девочками, или мне это сделать? Я сама, если позволите. Так будет лучше. Я ее командир и должна. В общем, это мой долг. Времени, чтобы переодеться и привести себя в приличный вид, осталось немного». Я умыл лицо, натянул черно-зеленый костюм с гербом и спустился в холл. Охрана уже ждала. Лица у падших были серьезные, но, кажется, никто не плакал. Даже глаза не покраснели. Хотя эти девочки видели на своем веку столько смертей, что, наверное, было бы странно, устрои они истерику из-за гибели Виолетты. К Самсонову мы приехали за 10 минут до назначенного времени. Встретил нас дворецкий, но почти сразу вышел и барон, невысокий мужчина лет 50, одетый в темно-зеленый пиджак и черные брюки. Густая шевелюра походила на кусок неограненного изумруда. Вместе с ним показались две миловидные женщины. «Господин барон, рад вас видеть», — улыбнулся Самсонов, пожимая мне руку. «Добро пожаловать. Очень любезно с вашей стороны принять приглашение на наш скромный семейный ужин. Это мои супруги. Александра», — представил он женщину своего возраста, «и Евгения», — это уже относилось к другой, немного помоложе. «Детей сейчас дома нет, все на занятиях. Так что проведем время в тишине и покое», — барон снова улыбнулся. «Прошу в столовую, сейчас начнут подавать». Падшие остались в холле. Дворецкий подошел к ним и о чем-то заговорил. Наверное, предлагал пройти на кухню и подкрепиться. Девушки дружно покачали головами, отказываясь. «Позвольте в таком случае принести вам кофе и бутерброды сюда, дамы», — не растерялся Дворецкий. «Не знаю, чем у них там кончилось. Мы с бароном и его женами ушли в столовую. Накрыл был дальний конец стола. Мне отвели место справа от Самсонова, на правах дорогого гостя. Супруги расположились напротив. Пока выносили первые, тыквенный крем-суп с зеленью и поджаренными булочками, барон спросил, как вы догадались использовать серебро для усиления защитных барьеров. Это замечательная идея. Даже странно, что до сих пор она никому не приходила в голову. Провел маленький эксперимент. Я рассказал, как дал Гулю медальон. Блестяще. Искренне восхитился Самсонов. С такими нововведениями вы вполне сможете вернуться в свои права в ближайшее время. Вряд ли в ближайшие. Работы еще очень много. У меня катастрофически не хватает личного состава. Наберете, отмахнулся барон. Люди с радостью пойдут к такому деятельному и перспективному главе рода. Конечно, речь не о паре месяцев, но думаю, за год справитесь. О, кажется, суп уже налит. Предлагаю оценить стряпню нашего повара, господин барон. Когда вы воздали должное великолепному блюду, он спросил: «Ну, каков будет ваш вердикт?» «Идеально», — искренне ответил я. «Благодарю. Федору будет приятно услышать вашу похвалу. Я ему передам. Какие у вас планы на будущее, господин барон?» «Если позволите спросить, конечно. Восстановить обороноспособность своих земель, конечно. И выставить нас с Пешковым вон», — понимающе улыбнулся Самсонов. «Это правильно. Каждый должен быть на своем месте. Со своей стороны, не стану чинить вам в этом препятствий. Уберусь сразу, как появится возможность». «А кто станет?» — спросил я, отломив кусочек булочки. «Думаю, вы в курсе планов Пешкова на ваши земли. В общем-то, это и не секрет. Когда ваш род, простите, что напоминаю, был почти уничтожен, кузен сразу заговорил о том, что готов занять удел, единолично. Князь, конечно, этого не позволил. Поэтому я здесь. Однако предпочитаю отсиживаться в безопасности, пока другие сражаются. Так что горячо приветствую вашу активность и решимость. Но спрашивал я не про оборону. Меня интересуют ваши матримониальные планы. То есть, планирую ли я жениться? Скорее, на ком? Есть ли уже кандидатки? Вы так уверены, что жениться мне придется? Самсонов развел руками. Как же без этого? Самые крепкие связи устанавливаются именно так. Плюс приданое. А вам понадобится много денег, господин барон, уж поверьте. И потом, нужны наследники. Какой смысл возрождать род, если некому передать титул и все остальное? Допустим, кандидаток нет. Рад слышать. В таких делах спешить не следует. Надо все взвесить и заключить самые выгодные союзы. С людьми, готовыми вас поддерживать. Никак на себя намекает? Совершенно с вами согласен, господин Самсонов. Но для этого нужно время. И знакомство, вставила старшая из жен. Без них с достойной девушкой не познакомишься. Как и с ее родителями, добавила младшая. Я стараюсь принимать приглашения, но их не так много. Думаю, мало кто воспринимает меня всерьез. Вы заблуждаетесь, господин Скуратов, сказал Самсонов, дав лакеям знак сменить блюдо. Может, поначалу так и было, не спорю. Однако в последнее время вы очень ярко заявили о себе. Хоть и слегка скандально, с улыбкой вставила старшая супруга. «Сашенька, разве это плохо для молодого человека?» — укоризненно проговорил барон. «И потом, господин Скуратов всего лишь защищал свою честь. Что с нами будет, если мы начнем прощать клевету? Это ведь клевета?» — добавил он, повернувшись ко мне. «Если вы про случай на приеме у барона Пешкова, когда господин Лукьянов обвинил меня в убийстве, то да», — ответил я спокойно. «Чистой воды наговор. А если не про это?» — улыбнулся Самсонов. «Больше, кажется, ничего скандального за мной не числится. Но в любом случае, тоже клевета». Барон кивнул. «Так я и думал. Достойного человека сразу видно», — подпила ему младшая супруга. «А вот и жаркая из ягненка. Умоляю, попробуйте, господин барон». «Конечно, я попробовал. С какой стати отказываться? Мясо было нежным и на вкус отменным. После него подали кофе с тортом, вынесли также ликеры. Мне не предложили, видимо, по причине малолетства. Отведав сладостей, женщины откланялись, осыпав меня уверениями в том, что были счастливы познакомиться. Хотя выдать за вас кого-нибудь из моих дочек, сказал Самсонов, когда они вышли, и лакей прикрыл дверь. Но я уверен, что жену вы будете выбирать не по личной симпатии, а руководствуясь соображениями выгоды. Боюсь, иного выбора у меня нет. Барон вытащил из внутреннего кармана пиджака сигару. Пройдем в малую гостиную, Леня, еще кофе. Когда мы устроились в соседней комнате, стены которой украшали картины в багетных золоченых рамах, все на тему дикой охоты, барон раскурил сигару и, откинувшись на спинку глубокого кресла, вперил в меня внимательный взгляд. Сейчас он уже не выглядел улыбчивым добряком, мечтающим лишь об одном – поскорее убраться из моего удела. «Что ж, господин Скуратов, давайте поговорим по существу. Барон Пешков приложит все усилия, чтобы здесь остаться, можете мне поверить. И говоря «все усилия», я подразумеваю даже и самые крайние меры, вроде моего убийства», – уточнил я, отхлебнув кофе. «Боюсь, он ни перед чем не остановится. Давно метил на земли вашего рода. Почему вы говорите мне об этом? Он ведь ваш кузен?» Самсонов выпустил густую струю дыма и кивнул. «Кузен, да. Однако мы не в ладах с детства. Впрочем, дело совсем не в этом, конечно. Просто если до вашего удела мне дела нет, то до его, очень даже, и не в моих интересах, чтобы Пешков укрепил свои позиции за ваш счет. Поэтому я здесь, хотя это весьма накладно. Хотите сказать, что поддержите меня, если я захочу его турнуть, когда захотите? Да, можете на меня рассчитывать. Благодарю, я запомню ваши слова. Самсонов кивнул. Сделайте одолжение, и постарайтесь не умереть. Это моя личная просьба. Пробыл я у барона около 2 часов. Вернувшись в замок, первым делом озаботил Андронову, поручив ей подобрать пилотов для шагоходов. Затем нашел Марту и обсудил с ней символические похороны Виолетты. Тело отсутствовало, однако отдать последние почести следовало. Мы провели скромный ритуал во дворе замка, где и решили поставить памятник, недалеко от фамильного склепа. Там как раз имелся колумбарий для ближайших слуг рода. Конечно, девушка не успела стать его частью, но я решил, что так будет лучше. А вечером позвонили от Хомутовых и сообщили, что завтра смогут привезти Симуронов. Повесив трубку, я поспешил в подземелье обрадовать старого псаря. Глава 31. На следующий день в школе ко мне подкатил Хомутов. Руки в карманах, челка на один глаз, на губах, кривая ухмылка. «Ну, что, Скуратов, сегодня получишь своих Симуронов?» «Счастлив?» «Вполне. Честно говоря, не думал, что отец согласится. Был уверен, что хоть поторгуется. Я пожал плечами. Тогда сделка не состоялась бы. И разве заводы не стоят 4 псов? Не знаю. Наверное, стоят, раз ты добился своего. Что с Мариной? Как и обещал, никакой свадьбы». Хомутов качнул головой. «Этого мало. Брось ее. Чтобы расстаться с девушкой, нужно с ней встречаться. Но она в тебя втюрилась. Нельзя просто взять и запретить человеку с тобой общаться. Мне не нужны проблемы с Фустовыми. Тем более, я еще не получил танки. Но об этом Хомутову знать незачем. Ты что, решил нас надуть?» Прищурился парень. «Нет, мой слово, кремень. Но действовать следует аккуратно. Ты активизируйся со своей стороны. Приударь за Лерой, за Ждановой», — удивился Хомутов. «На кой черт? Ревность, мой юный друг. Ревность заставляет девушек совершать безумство. Во-первых, не называй меня так, а то откручу твою зеленую башку. Во-вторых, Марина влюблена в тебя. С какой стати ей ревновать меня? Уверен, ее покоробит, что ты так быстро нашел ей замену. Самолюбие – чудесное оружие. Ты не знал? Считаешь себя очень умным? Думаешь, я подкачу к Ждановой, Марина разозлится и еще сильнее втюрится в тебя?» Я вздохнул. «Как же сложно с этими подростками. Послушай, просто сделай, как говорю. Скоро поставит ее пьесу, ты в курсе?» «Нет. Причем тут это? После премьеры она сама станет звездой школы. У нее появятся поклонники. Я отойду на второй план. Так что опасаться тебе нужно конкуренции не с моей стороны. Пора готовить почву. Немножко драмы, чтобы выделиться на фоне остальных, которые набегут к Марине. У вас же будет общее прошлое. Скажешь, что не смог ее забыть, что Жданова была ошибкой. Девушке должно быть интересно». Хомутов нахмурился, переваривал услышанное. Наконец, сказал: «Ну, допустим, а что мне потом с Лерой делать? Если я ее брошу, она взъестся на меня. Так ты с ней не мути всерьез. Дружи, показывайся с ней вместе, но черту не переходи. Главное, чтоб Марина думала, будто вы встречались. Блин, сложно, но что-то в этом есть. Ладно, убедил. Попробую. Но если не сработает, держись, Скуратов». После занятий я поехал к Шуваловым. Первой меня встретила Маша. «Коля», — взвизгнула она, кинувшись на шею. «Сколько лет, сколько зим». Чмокнула в щеку. «Какими судьбами? Скажи, что соскучился, иначе возненавижу». «Конечно, малышка, как же иначе?» Княжна больно ткнула меня в живот кулаком. «Какая я тебе малышка?» — рехнулся. «Ну, прости», — вырвалась. «Просто я рад тебя видеть». Девушка расплылась в улыбке. «Так-то лучше. Ладно, прощаю. Пельмешек, я как раз заказала целую коробку. От такого предложения отказаться я не в силах. Пошли». Мы устроились на кухне. Пельмешки были высший класс. Со специями, поджаренные, в сметане. «Так зачем пожаловал?» — спросила Маша, уплетая одну за другой. «Помимо того, что истрадался по мне, хочу почитать пару книжек в вашей библиотеке». «Так и знала. Меркантильный ты человек, Коля. Просто так ничего не делаешь». «Да, ну, почему? Иногда делаю. Просто забот много». «Ладно, это я так, шучу. Не парься. Что за книги? О проклятиях. С чего это ты ими заинтересовался? Обнаружил, что у меня в этой сфере пробел знаний. Лучше бы ты про уроки думал. А проклятия? Зачем о них читать? Какой с этого толк? Мало ли, вдруг пригодятся. Маша подозрительно прищурилась. И ради этого вдруг пригодится ты заявился к нам, несмотря на то, что у тебя куча дел. Коля, что ты мне лапшу вешаешь на уши? Я принужденно рассмеялся. Ну, вот интересно мне стало. Может, буду писать научную работу для школы на эту тему. А то проект по химии совсем не мое, кажется. Княжна разочарованно вздохнула. Ладно, не хочешь признаваться, не надо, сказала она, надувшись. Не больно-то и хотелось, но я тебе это припомню, не сомневаюсь. На пельмешки больше не рассчитывай. И я очень серьезно подумаю, выходить ли за тебя замуж, имей это в виду. Отделаться от мелкой удалось только спустя четверть часа. Зато успел прикончить все пельмени, которые оставались. Раз уж они последние, которые мне доведется отведать в этом доме. В библиотеке я набрал несколько книг и принялся изучать то, что касалось проклятия Молоха. Все его проявления так или иначе были связаны с кровью, в том числе, с вампиризмом. Но у меня не было никакой жажды, характерной для упырей. В конце концов, прочитав все, что было на эту тему, я убедился, что моя странная способность поглощать чужую магическую энергию, нечто среднее между проклятием и даром. С одной стороны, я не мог призывать эту способность, она действовала сама по себе. Это походило на контроль, который проклятие обретает над человеком, коснувшимся черного сердца, но лишь отчасти. Его рабом я не был, и это другая сторона. Вот только почему оно вообще у меня появилось? Может, у основателей родов, у патриархов, первыми получивших дары, тоже были такие проклятия? Но я в этом сомневался. Легенды должны были сохранить информацию об этом. Значит, дело во мне. Чем я отличаюсь от патриархов? Вот, о чем следовало всерьез подумать. Глава 32. Дома я собрал все маски, оставшиеся от предков, и развесил на стене вокруг своей собственной. Временно, конечно. Потом уберу в футляры. Усевшись напротив, сложил ладони и задумался. Получается, каждый человек способен получить дар, если наденет харю и коснется осколка сердца, или подавители делались индивидуально. Нет, они ведь придаются по наследству, и их количество ограничено. Так, может, дело в генах, или в крови, по которой течет жива. Неплохо бы провести эксперимент, но это может быть опасно для того, что рискнет коснуться сердца в маске моего рода. Что, если человек превратится в чудовище? Допустим, я использую захваченного врага. Смогу ли потом его убить? Мало ли каким чудовищем он станет? В комнату постучали. Оказалось, дворецкий пришел сообщить, что приехал фургон от Хомутовых. Привезли Симуронов, ваша милость. Прикажете разгружать? Я быстро поднялся. Конечно. И позови Прокофия Васильевича. Пусть принимает товар. Рудаев с командой явился несколькими минутами позже меня. При виде собак глаза у старика загорелись. «Так-так», — пробормотал он, потирая руки. «Неужели от самих Хомутовых?» «От них, Прокофий Васильевич. Осмотрите, здоровы ли?» «Само собой, господин барон. Ну-ка, Сашка, помогай. Леня, бери стрекала». На моих глазах клетки выгрузили, поставили на тележки и покатили в подземелье. Собаки тявкали и рычали, но на прутья не бросались и вообще вели себя довольно смирно, насколько я мог судить. Видимо, хорошо их муштровали у Хомутовых. Рудаев успел оглядеть Симуронов со всех сторон, довольно покивал. Не самые лучшие щенки, ваша милость, но очень хорошие. Впрочем, других у Хомутовых нет. Лучше тех, что у нас уже есть. Да, господин барон, великолепные собаки. Ну, теперь дело пойдет. Как вам удалось их раздобыть? Целых 3 пары. Секрет, Прокофий Васильевич. Рудаев больше спрашивать не стал, да и не интересовало его особо, как я это сделал. Главное, у него были 4 пары симуронов, а значит, можно было всерьез заняться созданием псарни. Когда он ушел в подвал, я вернулся к себе, убрал маски и занялся уроками. Спустя пару часов во двор замка снова въехали грузовики, на этот раз их было 6. Оказалось, прибыли шагающие танки. Пришлось вызывать Андронову. Она явилась с 2 экипажами. Больше пока нанять не удалось. Также пришли техники, чтобы осмотреть товар. «Все это мы сейчас отправим на калибровку», — сказала Андронова, выслушав отчеты специалистов, одобривших шагоходы. «Пилотов мало, но они смогут отрегулировать машины и орудия, так что полигон будет занят. На всякий случай предупреждаю, я понаблюдал за тем, как огромные, похожие на железных жуков танки направляются в сторону тренировочного поля. Двигались они не очень грациозно, однако впечатление производили не слабые. Бронированные, утыканные пушками и пулеметами, турелями и камерами видеонаблюдения, дававшими круговой обзор, шагоходы казались неуязвимыми. К сожалению, это было не так, гули вполне могли справиться с ними. Эта мысль вызвала у меня другую, уже приходившую в голову. «Генерал, я тут подумал». Почему бы не наделать из серебра доспехов, или по крайней мере добавить к защитным комбезам пластины из этого металла, от гули? Бессмысленно, господин барон. Почему, если дело в цене, то я не поскуплюсь, не в этом дело. Сочленения в местах суставов все равно останутся. И что, думаете, гули станут метить именно в них? Нет, господин барон, вы, наверное, забыли, что гули часто разрывают жертву, руки, ноги, голову. Так что доспехи не спасут, так, это я не учел. Ладно, проехали. Когда все шесть танков перебрались на полигон, мы с Андроновой пошли поглядеть, как их будут испытывать. Шагоходы поражали мишени на расстоянии 100, а затем 200 метров. Между выстрелами делались паузы, чтобы настроить системы наведения. Какова дальность такой штуки? Спросил я. Примерно полкилометра, ваша милость. Почему так мало? Из-за отдачи? Так точно. Конечности не удерживают так хорошо, как траки. Поэтому вы правильно сделали, что заказали оборонные модификации. В ближнем бою тараканы эффективней. Тараканы, так мы их называем, действительно, похожи. Когда найдешь еще 4 экипажа, дайте мне несколько дней, господин барон. Я работаю над этим. Оставив девушку на полигоне, я вернулся в замок и добил такие уроки. Затем сходил в библиотеку, взял несколько карт города, включая архивные, на которых обозначались прежние постройки и коммуникации. Надежды на то, что я получу семейный код раньше совершеннолетия, ничтожно мало, так что пора заняться поисками родовых сокровищ. Осколок мне уже без надобности, но наверняка там есть куча вещей, которые я смогу использовать. Хранилище должно быть большим и секретным, так что оно почти наверняка находится под землей, и едва ли его строили специально. Такую деятельность не скрыть. Значит, использовали готовое помещение, переоборудовали, защитили и заполняли потихоньку артефактами прошлой эпохи. Изучив карты, я понял, что лучшим местом для хранилища является метро. Сейчас оно не работало. Входы давно запечатали, чтобы в тоннели не проникали гули. В моих землях располагались 4 станции. Вот с них и начнем. Там, где находится вход в сокровищницу, должна стоять неприметная постройка, для маскировки. Отложив карты, я поднял трубку и набрал отдел разведки. Когда Свечкин ответил, сказал: «Юрий Михайлович, подойдите на несколько минут, есть дело». Глава 33. «Вы должны знать», — сказал я, как только Свечкин уселся напротив меня, «что барон Пешков не хочет уходить с моей земли. Доброжелатели сообщили мне, что он готов приложить все силы, чтобы остаться здесь, учитывая, что на его пути стоит всего один человек. Я допускаю, что барон не побрезгует и убийством. В связи с этим необходимо проверить, не задумал ли он сделать закладки. Знаете, что это такое? Боюсь, не совсем понимаю вас, господин барон», — нахмурился Свечкин. «Вот 4 места, где он может оставить бомбы». Я протянул начальнику разведки карту, где отметил входы в метро. «Там есть доступ к старым тоннелям. Проверьте, не вскрыты ли они. Сможете сообщать Свечкину, что я ищу сокровищницу? Пока рано. По идее, вообще не нужно. Это должен знать только я. Думаю, да, ваша милость», — мой собеседник взял карту. «Сделаем это под видом ревизии. Для маскировки проверим еще несколько объектов». «Хорошо. Вижу, вы принесли что-то. Есть информация по делам, которые я вам поручал». «Да, господин барон. Мы нашли девушку, чей фотопортрет вы мне дали. Зовут Ксения Баринцева, 27 лет. Проживает с сестрой. Вот адрес. Это удел барона Пешкова. Она состоит у него на должности охранника, но на самом деле занимается различными поручениями. Обычно, вместе с сестрой и человеком по имени Роман Хазин, тоже охранник, по документам, закончила военный техникум по специальности диверсионная деятельность. От себя добавлю, что это означает широкий спектр умений. Особо довольно опасно. Итак, я был прав.